В те дни послевоенного аскетизма британский документ был вложен в обычную картонную папку, а не в золоченую кожаную. Сам я, заступив на московскую должность в годы войны, продолжал носить довоенную дипломатическую форму без дополнительного золотого шитья, положенного мне как министру Его Величества. Между тем Вышинский был наряжен в сильно расшитый золотом мундир, а советский документ покоился в богато украшенном кожаном бюваре. И Вышинский не преминул отчитать меня за отступление от дипломатических традиций мирного времени, хотя в Москве царил куда более суровый аскетизм, нежели тот, который я посмел проявить. Наконец, последний красноречивый эпизод – на приеме в Букингемском дворце во время конференции министров иностранных дел четырех держав осенью 1947 года. Незадолго до этого я вернулся в Лондон, где стал главным личным секретарем министра иностранных дел Эрнста Бевина. Как человек, недавно служивший в Москве, я был представлен к очень молодой тогда принцессе Маргарет, чтобы помогать ей в общении с советскими гостями. Я спросил ее королевское высочество, с кем, в частности, ей хотелось бы побеседовать, ожидая, что в ответ услышу имя Молотова, но она сказала: «С господином Вышинским». Нет сомнения, он вызывал любопытство принцессы из-за той роли, которую играл на предвоенных московских процессах. Вышинский был удивлен и обрадован, что его таким образом отличили, но был и достаточно умен, чтобы понять истинную причину. Когда я точно по протоколу представил его принцессе как заместителя министра иностранных дел СССР, он немедленно сказал на своем отличном французском: «Но, пожалуйста, добавьте мою прежнюю должность прокурора на знаменитых московских судебных процессах». Возможно, я всегда скверно чувствовал себя с Вышинским, отчасти из-за того, что не мог забыть, как он травил свои жертвы на этих процессах, как извращал закон и свидетельские показания, чтобы выставить их виновными. У меня не было такого резкого ощущения при встречах с Молотовым и даже со Сталиным, хотя на их руках было больше крови. Даже сегодня моя первая реакция на имя Вышинского – отчетливое презрение. Надеюсь, читатель не будет в претензии за столь длинную цитату. Она слишком ярка и значительна, чтобы делать купюры. Нам предстоит еще выслушать, но в гораздо более сокращенном виде, мнение виднейших деятелей зарубежной дипломатии о своем знаменитом московском коллеге. Не впечатления, они бывают порой совершенно необъяснимыми, а именно мнение, основанное на фактах и длительном тесном общении. Теперь вся жизнь Вышинского шла на виду. Не столько на виду у страны, сколько у заграницы. Он метался по белу свету, исполняя специальные и обычные поручения. В том смысле обычные, что они представляют собой деловое дипломатическое повседневье. Конгрессы, конференции, совещания, заседания, многосторонние и двусторонние встречи. Но любое обычное дело с участием Вышинского превращалось совсем в необычное. Форма, в которую облекалось едва ли не каждое слово, тон, в котором это слово произносилось, превращали его в сенсацию, в центр общественного внимания. 16 декабря 1945 года в Москве открылось совещание министров иностранных дел трех великих держав. Посовещаться с Молотовым прибыли государственный секретарь США Бирнс и британский министр Бевин. В центре переговоров была подготовка к заключению мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. «Правда» опубликовала на первой странице огромные портреты гостей, честь которой, кажется, не удостаивался еще никто, им равный по рангу. Портреты Бирнса и Бевина в «Правде» свидетельствовали о том, какое значение придавал Сталин этой встрече. За столом переговоров Вышинский сидел рядом с Молотовым по правую руку, рядом с Бирнсом Чарльз Болин, составивший четкое мнение о Вышинском еще в 1938-м и не имевший с тех пор оснований его изменить. американская и английская делегации были готовы подписать мирные договоры со всеми германскими сателлитами времен Второй мировой войны.